Глава 46. Мой эскадрон убивал тыловое охранение иноземцев издалека, методично. Шахарцы с какой-то маниакальной дотошностью стреляли исключительно в голову. На карусель ушло не более получаса. Добили раненых и двинулись дальше, не дав котам отужинать лошадьми, коих до смерти перепуганных около канавязей осталось порядка сотни. Двинулись дальше, скрытно, вдоль рощи, параллельно тракту. Спустя час пути впереди можно было видеть алое зарево. Горел лагерь иноземцев. На тракте появились одиноко бредущие люди и малые группы противника. Не нужно было напрягать слух, чтобы услышать, что творится впереди. Отчаянные крики, бряцание металла, ржание лошадей. Лошади. «Седла долой!» – скомандовал я, соскочил с рыжего и стал расстегивать подпруги. Шахарцы и Дарина последовали моему примеру. «Ну, иди, рыжий, веди свое племя ужинать!» Я погладил его по мощной груди и мысленно навязал коту направление. Коты, а их было около 300, сорвались с места диким табуном и длинными прыжками понеслись по тракту, попутно мощными ударами лап, сбивая отступающих иноземцев. Отвязав от седла ранец, я запустил под клапан руку, нащупав чугунную чушку гранаты, а затем накинул лямки на плечи и сказал, обращаясь ко всем. «Похоже, перелом в битве в нашу пользу. Строимся в 3 шеренги и идем по тракту, по команде стреляем в 2 роста. Задняя шеренга, мечи наготове. Стройся!» «Добавим пару своих тактов в этот концерт смерти», – подумал я и вышел на тракт. Дарина вылезла в первую шеренгу, но я одернул ее за рукав и поставил рядом с собой, во вторую. «Не спорь», – шикнул я на нее, когда она уже сделала вдох, чтобы сказать, наверное, что-то непристойное. «Рядом со мной будь». Еще через несколько минут марша, в процессе которого я успел 2 раза отдать команду стрелкам, и они сбивали на землю отступающих, мы расступились и пропустили мимо себя несущуюся по тракту пару лошадей, что тащили за собой пылающую телегу. Одно колесо отлетело и чуть не зашибло 2 шахарцев, но лошади неслись дальше. Заметил, как недалеко впереди коты, то по одному, то по 2, волокли в рощу лошадей. В некоторых седлах даже болтались иноземные всадники. Но коты не обращали внимания на бряцание металла и истошный безумный крик. И волокли свой ужин подальше от опасного места. Нам стало хорошо видно из-за множества пожаров. Даже сушняк начал гореть на краю рощи. Картина впереди, во всяком случае у меня, поначалу вызывала рвотные позывы. Но я справился, скомандовав. «Здесь стоим», – решил я остановить всех, так как стрелять было уже бесполезно. Впереди уже не разглядеть, где иноземцы, где шахарцы, а где хардское войско. Лишь по доспехам, запачканным кровью, можно было отличить противника. В такой давке преимущество было, конечно, у шахарцев с их техникой боя, короткими мечами в клинче, на что и был расчет. Точно разглядел Пинара, который, как песок, сквозь пальцы проникал в ряды иноземцев. С каменным лицом он колол и резал, и двигался дальше, еще успевая помогать своим. «Белли», – обратился ко мне стоящий рядом воин. Я все понял и, кивнув, ответил. «Помогите своим братьям». Шахарцы, обнажив клинки, побежали вперед, но тут из темноты, из-за 2 больших шатров метрах в 50, стали выезжать тяжелые всадники иноземцев. 1, 2, 10. Один из них что-то выкрикнул, и они стали разгоняться по направлению к тракту. За всадниками показалась закрытая повозка, запряженная 4 лошадьми, следом еще 2 дюжины иноземцев верхом. Шахарцы из моего эскадрона это тоже заметили и побежали им навстречу. «Назад!» – заорал я. «Но куда там? В звуках отчаянного боя и криках это бесполезно. «Дарина, укройся за телегой!» – толкнул я ее в бок. Глядя, как забранные в броню кони иноземцы взбивают шахарцев, а всадники умело орудуют длинными мечами, я скинул ранец, выхватил гранату. Сердце билось так, что казалось, ребра выломает. Кое-как я запалил короткий фитиль огнивом, присел на колени, зажав гранату между ног. Подскочил и катнул по земле гранату по направлению к набирающей скорость телеги. И опять фитиль. Вот никак не рассчитаешь точно скорость его горения. Опять слишком быстро. Но результат был. Вскоре рвануло. Меня, отбегающего в сторону, бросило на землю, в голове загудело, вокруг заволокло все едким дымом. «Коня, императрица!» – услышал я сквозь шум. «Да сейчас!» Я хотел было вскочить на ноги, но надо мной выросла просто огромная фигура рыцаря в доспехах. Он был без шлема, по лицу текла кровь, отчего его перекошенное злобое лицо выглядело страшным до жути. «Хрясь!» Я успел перекатиться в сторону, прежде чем на место, где лежала моя голова, опустилось широкое лезвие меча. На мгновение показалось, что я даже свое отражение во всполохах огня разглядел. «Хрясь!» Снова мимо. Я перекатился еще. «Никитин!» – услышал я крик Дарины. А потом выпущенная ей стрела угодила в кирасу рыцаря. Пробила ее точно в середине. А рыцарь взревел. Однако этих секунд, пока нападающий отвлекся на мою амазонку, мне хватило, чтобы еще два раза откатиться, дернуть из чехла дробовик и почти в упор выстрелить в голову иноземцу. На ноги. Затвор. Где Дарина? Ага, молодец, хорошо укрылась за телегой с ворожом. У повозки, оставшейся без оси, завязался бой. Шахарцы бились отчаянно. Тоже можно сказать и об охранении императрицы, которая в доспехах выглядела как тот Си-3-Пио, но неуклюже не смотрелась, а вполне уверенно держала меч в руке. Хотя лицо ее было полно безумия. Перемещаясь из стороны в сторону, я медленно приближался к дерущимся. Выстрелить успел 6 раз, чем весьма помог шахарцам. Магазины пусты. Набивать их 5 оставшимися патронами некогда. И, пихнув дробовик в чехол, я выхватил меч и топорик и пошел на самого здорового. Не знаю, зачем я это сделал. Помутнение какое-то нашло. «Белли!» – прокричал вдруг кто-то из шахарцев. Здоровяк, который, должно быть, приготовился изрубить меня в капусту своим двуручным мечом, вдруг остановился, быстро осмотрелся и, толкая императрицу вперед себя, дотолкал ее до шатра, хватил мечом шкуры, и они вдвоем скользнули внутрь. Послышался треск. С другой стороны шатра выбежала императрица и побежала, насколько это возможно в доспехе, в сторону рощи. А мне навстречу, с ревом, из шатра выскочил иноземец. Я кое-как успел сделать чисто боксерский нырок на каком-то зверином чутье и реакции, чтобы не остаться без головы. Боковым зрением заметил, как Дарина, выхватив меч, закусила губу и побежала догонять императрицу. «Дарина!» – я крикнул, и снова пришлось увернуться от опасного выпада. «Это и ее война. А боги рассудят», – промелькнула мысль. Я как-то освободился от страха за Дарину и сосредоточился на противнике. Подловив его на очередном выпаде, он был выше меня головы на 1,5, что сыграло в данном случае не в его пользу. Я резко сократил дистанцию, еще чуть-чуть и обнимемся. Острие короткого шахарского меча я загнал между наплечником и краем кирасы почти наполовину клинка. Отскочил назад, перехватив топорик в правую руку, и, приседая, что было сил, ударил им под колено иноземцу. А тот, кряхтя, стал заваливаться на спину. Я успел заметить, как Дарина стоит с мечом в руке над телом в кустарнике, но тут меня окликнули. Зажгло в горле, чувство опасности пришло на мгновение позже, чем я почувствовал удар сзади, чуть ниже левой лопатки. Но больно не было. Все стало заволакивать туманом, и я перестал ощущать свое тело.